stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Парадоксах и парадоксах времени. Сегодня мы поговорим о такой странной вещи, как трагедия или темпоральность греческой трагедии. И в первую очередь мы рассмотрим Эсхила, его гениальнейшую трагедию «Прометей», которая, в принципе, является пиком трагического и театрального искусства в целом. Ничего более совершенного, неожиданного, глубокого и удивительно актуального никогда не было ни поставлено, ни написано в истории театра. «Прометей» – это нечто выдающееся во всех смыслах, даже среди гениальных, выдающихся произведений трагических классиков. Поэтому, но что нас интересует? Нас интересует темпоральность Эсхила и конкретно темпоральность Прометея. Здесь мы, разбирая эту темпоральность, мы как раз коснемся главных тем, которые мы рассматриваем в нашем курсе в целом, то есть циклического времени, кругового времени, времени греческого, и также подойдем к открытой, обнаруженной нами проблематике мистерии линейного времени, сопряженной с иранской дуалистической метафизикой. Собственно, после того, как мы обнаружили эсхатологическое время, время, движущееся к концу, где этот конец, то есть эсхатон по-гречески, конец, это завершающий момент, который всегда располагается в будущем, наделен бытием и высшим бытием, и высшим смыслом, что радикально меняет структуру темпоральности, утверждая вот эту иранскую эсхатологическую, сотериологическую темпоральность против греческой темпоральности, которая была принципиально нейтральна по отношению к будущему и прошлому, где, собственно, будущего и прошлого не было, а единственным смыслом времени было настоящее, истин. Настоящее и было временем. Когда греки говорили о времени, они говорили о настоящем. Когда они говорили о прошлом и будущем, это то, что не является настоящим. То есть это некоторая негация времени, которая спроецирована в сферу чистого движения. То есть измеряется время настоящим. И поэтому в той мере, в которой время является мерой движения, это всегда речь идет о настоящем. А настоящее, в свою очередь, связано с вечностью, потому что вечность и дает бытие настоящему, поэтому время, как мы видели в греческой и платонической, и аристотельской, и неоплатонической модели, время – это то, что, тот радиус, который соединяет точку настоящего на периферии в сфере движущегося, в сфере генезиса кайфтара, то есть в сфере становления, и вечный центр. Центр айон, центр неизменный, центр божественный. И время – это то, что между ними находится. Соответственно, здесь никакой линейности нет и не может быть, потому что нет онтологии будущего и связанной с онтологией будущего, онтологией прошлого или, скажем, обратной, перевернутой по отношению к будущему онтологии прошлого. И с этим мы встречаемся исключительно в иранской традиции, в зороастризме, в маздеизме, в представлении о борьбе двух начал, двух богов, бога света и бога тьмы, что и создает вот серьезность и напряженность этой войны бога света и бога тьмы и создает метафизику времени. Время впервые приобретает смысл не как настоящее, а как вся совокупность исторического процесса, который должен закончиться победой света и приходом Спасителя. То есть время приобретает эсхатологическое значение и существует ради будущего. То есть все время есть не что иное, как прелюдия к будущему. Соответственно, настоящее становится настоящим только в отношении не к вечному, а в отношении к будущему. То есть совершенно меняется вся пропорция, и это иранское время. Так вот, в греческой культуре мы не видим следов иранского времени. Более того, греческая культура сопряжена именно с этим представлением о вечности божественного и вращающегося вокруг него движения мира становления. Так построена греческая мифология и также построена греческая философия. Здесь между философией и мифологией нет принципиального различия. Философия следует за мифологией, мифология описывает те же самые закономерности другими словами. И с осмыслением, глубинным осмыслением мифологии, в каком-то смысле философским осмыслением мифологии, мы имеем дело в греческой трагедии. Греческая трагедия, в частности, Эсхил и особенно те мифологические сюжеты, которые он рассматривает, они резонируют с греческой философией. Фактически здесь мифология и философия в трагедии сходятся. Причем мифология приобретает характер еще более пронзительный и яркий, чем в эпосе или в тех преданиях, которые просто передавались в рамках религиозного культа. Трагедия в каком-то смысле возрождает, греческая трагедия возрождает остроту мифологии. Те события из жизни героев и богов, которые греки с удовольствием передавали друг другу, пересказывали, воплощали в культы, они постепенно наверняка бледнели, они становились все более и более абстрактными. И трагедия в значительном смысле миссия трагедии состояла в том, чтобы оживить миф, чтобы заставить проживать миф вместе с театральным представлением, с трагическими актерами, пережить миф заново. И, соответственно, но вот это новое переживание, поэтическое или трагическое, драматическое переживание мифа, миф, который становится действием, театр – это о действии. Так вот, это возрождение мифа, превращение мифа в действительность, это было главнейшей целью трагедии, причем, конечно, прочтение мифа здесь уже в значительной мере отражало философскую установку трагика, трагического поэта. То есть поэт был одновременно и философом, потому что от него зависело, какие элементы мифа он выберет, какие элементы он подчеркнет, как он его интерпретирует. Поэтому это не просто мифология, а это еще философский комментарий к мифологии. Вот с чем мы имеем дело в трагедии. И одновременно это возрождение остроты мифологического экзистирования, мифологической онтологии. В этом смысле трагедия является чем-то уникальным, совершенно уникальным. Каждая строчка Эсхила, каждая строчка Софокла и даже каждая строчка Еврипида, как к нему не относились, некоторые философы, в частности Ницше, считая, что Еврипид все-таки приблизил мифологическое измерение к уровню афинских граждан, он очеловечил, гуманизировал трагедию. Об этом, с этим можно согласиться, можно найти какие-то контраргументы. Но в любом случае три великих трагика и те, кто были вдохновлены и ими, они в трагедии осуществили два подвига, два фундаментальных подвига. Они оживили миф, сделали миф достоянием экзистенциального проживания и самих себя, и публики, и актеров. То есть это тотальное оживление мифа. Театр, античный театр был территорией превращения мифа в действительность. Вот это действие, театральное действие, оно фактически было, как сам Аристотель в «Поэтике» говорил, что трагедия – это подражание действию, поэзия – это подражание действию, именно действию. То есть действенность мифа вспыхивала, загоралась в трагедии. Конечно, этот огонь трагедии возникал не из искусственных манипуляций трагических поэтов. Этот огонь жил в мифе, но подчас он только теплился, а когда он ставился на сцене, от этого угасающего огня мифа разгорался пожар экзистенциального и философского проживания мифа заново. То есть миф становился частью личного опыта грека и в большей степени, чем в других формах искусства, которые к тому времени или к других формах традиций либо стали несколько технологическими, либо забылись, либо стерлись. То есть оживление мифа и проживание мифа заново – это задача театра, это задача трагедии, и, конечно, она была воплощена с таким блеском, с такой невероятной мощью трагическими поэтами, что захватывает дух, как вообще такое было возможно. А с другой стороны, конечно, это была не совсем классическая мифология, это была мифология в каком-то смысле объясненная, интерпретированная, и это сближает трагических поэтов с философами. Сократ уже просто любой миф переводит на язык философии, который, собственно, в ходе этого перевода и создается. Философия рождается из переложения мифа на иной язык. И этот иной язык возникает, складывается, развертывается. Вот по мере, например, в диалоге Кратил, когда Платон дает философскую интерпретацию именам богов. Это и есть момент перевода, и философская интерпретация, она рождается из самой себя. Не то, чтобы у Платона была уже полностью готова вся система философского интеллектуального аппарата, мифологическая система, и он берет, перекладывает с одного языка мифологического на другой философский. Мифологический это язык был, а философского не было. Философский язык рождается в ходе переноса мифа. Куда? Это очень сложный вопрос. Куда переносится миф? Но в любом случае миф фундаментально осмысляется. Осмысляется, интерпретируется и излагается иначе. То есть это фактически, можно сказать, что философия – это пересказ мифа другими словами. И вот сама идея пересказать миф другими словами заставляет подбирать эти слова в соответствии с каким-то особым новым принципом. Этот принцип тоже не ясен, особенно в досократической философии, когда миф еще преобладает, когда миф еще держит бразды правления над мыслью. И постепенно эта философская мысль становится или складывается по мере попытки пересказать миф. И в результате у Платона это стремление достигает кульминации. Собственно говоря, тогда и возникает, и рождается полноценная философия, когда удается пересказать миф иным языком. Вот тот иной язык, которым удается пересказать миф, и есть философия. Соответственно, трагики в каком-то смысле не находятся в оппозиции этому процессу. Вот интересно, у Ницше есть замечание «Вырождение трагедии из духа музыки» относительно того, что Сократ помогал Эврипиду писать его пьесы, составлять его пьесы. То есть философ и поэт действуют сообща. И в этом отношении поэт и есть не только мифолог, не только жрец. А жрецами, кстати, сам Эсхил не был жрецом, хотя он был рожден у Элевсинии, но жрецами были Софокл и Еврипид. Соответственно, помимо соучастия в религии и в мифе, поэт еще и философ. То есть он дает интерпретацию, он участвует так же, как Платон и другие философы, и до Платона, до Сократики, он участвует в пересказе, переносе, в изложении мифа иным языком. Но в одном случае из этого рождается философия, а в другом случае рождается театр. И то непосредственно сопряжено с мифом. Основано на мифе. И то представляет собой интерпретацию мифа. И если театр или поэзия стараются держаться ближе к мифу, то есть они пытаются сохранить основные структуры мифа, хотя включают в них интерпретацию, то философия, наоборот, стремится сделать акцент на другом языке, на языке, который рождается в ходе этой интерпретации. Поэтому здесь различные пропорции и общность корней. Так вот, переходим к Эсхилу и к его трагедии «Прометей». Здесь что нас поражает с точки зрения проблемы доксы и парадоксов времени, нас, с точки зрения темпоральности, нас поражает совершенно уникальная речь Прометея в его споре с Зевсом. Тут столько негреческих элементов в этой речи, что сразу же возникает ощущение, где мы находимся, о чем пишет Эсхил. И Эсхил, видимо, понимая, что вложить в уста Прометея столь негреческие идеи, и в первую очередь представление о времени совершенно негреческое, это непростая задача, поэтому он развертывает структуры географии отдаленных пространств, которые у греков совпадали с мифологическими территориями. Он помещает всю сцену Прометея прикованного куда-то далеко, на границе греческой ойкумены, где человеческое граничило с волшебным, нечеловеческим, где начинались фантастические миры аримаспов, грифонов, сторожащих золото, одноглазых людей, безруких, безголовых, то есть на периферию. И периферия это для греков представляла собой Кавказ. Кавказские горы были горами конца Икумены, конца света. Там могли происходить самые невероятные истории. И одновременно в других мифах, о чем говорит Гиген и другие мифологи, греческий Прометей назывался царем скифов. То есть скифы считались варварами по преимуществу. Вот что-то варварское, что-то глубоко негреческое есть в Прометее, и поэтому все, что с ним связано, и самим Эсхилом, помещается за пределы эллинского мира. То есть он находится на границе, а то и за границей греческой Экумены. И точно так же погранично, точно так же не по-гречески, точно так же неожиданно, резко и авангардно, если угодно, звучат слова Прометея. Прометей – это не греческая фигура. Не греческая не потому, что он пришел в греческую мифологию откуда-то из внешних источников, как Кибела, например. Кибела тоже пришла не из греческого мира. Это древняя анатолийская богиня-мать, которая предшествовала еще и Пелазгам, и наверняка даже Шумерам и Аккадцам. Это 8 тысяч лет до Рождества Христова пласты культуры, матриархальной культуры, открытой в Чаталгююке и в других анатолийских центрах. Очевидно, что Кибела – это древнейшая богиня-мать, имевшая еще иные имена. И в Грецию она, в общем, считалась фригийской богиней или фракийской богиней, то есть тоже пришедшей с периферии. И Прометей – это фигура, пришедшая с периферии. Возможно, она была действительно заимствована из очень древних анатолийских или кавказских как раз культур, куда, собственно, и постепенно сместилась на Южный Кавказ, и на Кавказ в целом сместились сместилось потомки древнейших населений Анатолии, собственно, и которые были носителями вот этой культуры Великой Матери. Это тоже не случайно. Возможно, это кавказская, аутентичная кавказская фигура Прометей. Так, например, аналоги ее мы встречаем у многих очень древних кавказских народов. Например, у грузин это фигура Амирани, прикованного к скале. Такая же фигура есть в абхазском, адыгском эпосе с очень сложными, многомерными и двусмысленными коннотациями, очень схожими с мифом о Прометее. То есть можно допустить кавказское влияние, под чем мы, в общем, тоже понимаем что-то неопределенное. Но в любом случае, что касается содержания трагедии «Прометей», то хотя эта трагедия развертывается в контексте классической греческой мифологии, где есть титаны, где есть океан, где есть Ио, скитающаяся несчастная возлюбленная Зевса, которая обречена на то, чтобы проводить жизнь в бегстве в виде коровы, превращенной в женщину-корову, изможденную, которую покупила любовь к ней высшего божества. Такой героический, очень, очень глубокий и трагический образ Ио. Существуют нереиды, которые дети океана, которые составляют хор трагедии. Существует много мифологических и сугубо греческих персонажей и сюжетов, но сам Прометей – это нечто негреческое. И вот здесь как раз самым негреческим в этой фигуре, в этой трагедии является главная мысль Прометея. Вот главная мысль Прометея, которую он обращает к Зевсу, она заключается в совершенно немыслимой для грека истине или, скажем, для немыслимой идеи, такой антигреческой идеи. Прометей грозит, упрекая Зевса в несправедливости, того наказания, которое он подвергается, об этом, собственно, вся трагедия, но Прометей и Схила бросают Зевсу совершенно невероятное проклятие. Оно заключается в следующем. Прометей говорит: «Зевс, ты не знаешь будущего, а я знаю», – говорит он. «Ты, Зевс, будешь свергнут с твоего трона, и ты не знаешь, когда и кем, а я знаю, когда и кем. И ты отверг помощь того, кто знает будущее, кто знает то, что произойдет, во имя своей власти над настоящим. Но за это ты поплатишься, Зевс». Вот фундаментальное проклятие Прометея. И для того, чтобы выяснить, что же он имеет в виду, к нему Зевс направляет Гермеса. Гермес – бог, а Прометей – титан. Гермес тонок, ироничен и внимателен. Но тот факт, что Гермеса послали, а он посланник богов, означает, что Зевс заинтересовал, что имеет в виду Прометей. Ведь это он высказывает нечто, что, в принципе, полностью противоположно греческому пониманию о соотношении вечности и времени. Как это Зевс, который является вечностью и который является полюсом вечности, как это он может не знать о будущем? А второе, о каком еще таком будущем? Вот это самое главное. О чем ты говоришь, Прометей? Имеет в виду пославший к нему Гермеса для того, чтобы выяснить эту ситуацию как дознавателя такого. Что ты, о чем ты, Прометей, о чем ты? О каком будущем? Будущего нет, есть вечное. И это вечное всегда есть вечное настоящее. И это вечное настоящее – это я. О каком конце меня, о каком конце вечности ты говоришь? Прометей, пожалуйста, поподробнее. Но Прометей отказывается говорить ясно, он говорит: сами увидите, вы еще меня попомните, когда придет будущее, вы обо мне вспомните, но будет поздно. И снова он говорит загадками, не потому, что он что-то скрывает. Многие историки говорят: вот бы нам раскрепощенного Прометея прочитать потерянную часть тетралогии, трилогии Прометея и Эсхила. Там наверняка станет все на свои места. И перелистывает судорожно страницы мифа, ищет разные версии, чтобы понять, что же ты имел в виду Прометей. А поскольку в самом Прометее прикованном, Прометей говорит об этом будущем крайне неопределенно. Он что-то явно скрывает. Он говорит, да все еще узнаешь, ты еще посмотришь. Тебя свергнут. Ты не знаешь будущего. Ты считаешь, что ты все знаешь? Нет, ты не знаешь будущего. И само имя Прометей, тот, кто по-гречески «про», это «вперед», а «метеос» от «мыслить». То есть это мысль, обращенная вперед. Его брат Эпиметей – это мысль, обращенная назад, Эпиметей. Поэтому Прометей, он и есть вот это будущее. Фактически само его имя, по крайней мере, греческое название, имя Прометей, оно интерпретировалось, а может быть и было искусственно, выстроено вокруг той фигуры, фундаментального архетипа, который греческая традиция, греческая культура включила в свой контекст. Вот это название Прометея Прометеем, то есть мыслящим вперед, вот это как раз связывает его с его речью, с его обвинительной речью Зевса. Он обвиняет Зевса фактически в том, что Зевс является вечным. То есть это не укор конкретного божества в конкретных действиях, совершенных несправедливых с точки зрения Прометея. Он бросает вызов вечности. Он говорит, все не так, как вы думаете. И вот тут возникает очень интересный момент. На самом деле тема не раскрыта и не может быть раскрыта, потому что для грека представление о времени, которое несет в себе нечто иное, кроме вечности, о времени, которое должно наступить после эпохи новых богов, богов поколения Зевса, и эти боги представляют собой не просто новое, это то, что обнаружилось в центре бытия. Эти новые боги, и Зевс, как их отец, это не то, что пришло после, потому что по-гречески, в греческом сознании не может быть ни на времени до бога. То есть вначале бог есть всегда, не то, что вначале, он есть всегда. Поэтому Зевс не столько был рожден и не столько появился, сколько обнаружился в стихии титанического становления Кроноса. То есть, если отождествлять Кронос и Хронос, это, конечно, разные и корни, и фигуры, но греки иногда в рамках такой народной или философской этимологии это делали, можно сказать так, что Зевс – это обнаружение точки вечности в круге времени. То есть, если Кронос – это круг, то Зевс – это его центр. Поэтому Зевс обнаружился в Кроносе и став, проявив себя как нечто самостоятельное, а не облаченное в Кроноса, он оказался новым центром, центром нового порядка, порядка вечности. Но этот не тот порядок, которого не было, а потом он стал. Этот порядок, который был всегда, порядок вечности. Этот порядок вечности будет всегда. Поэтому этот порядок вечности, который и конституирует время. По сути дела, время – это то, что принадлежит Зевсу. Это его молния, ту молнию, которую украл Прометей, для того, чтобы поместив ее в тростник, чтобы дать людям огонь. Вот время – это стрела Зевса, брошенная из центра на периферию. И, соответственно, время рождается вместе, вернее, обнаруживается вместе с вечностью, и это рождение или обнаружение вечно тоже. То есть время вечно, как атрибут вечности. И это стрела Зевса, брошенная из центра бытия, она разрубает или освещает, что одно и то же, периферию движения, превращая эту периферию в настоящее, в мгновение настоящего, в котором и вспыхивает мир. Мир – это мгновенная вспышка стрелы вечности, которая освещает ночь вечного движения. Вот поэтому время – приходят вместе с Зевсом, и, конечно, Зевс знает время, потому что он это его орудие. Время – это орудие вечности, время – это стрела вечности. Просто у Зевса есть столько стрел, что хватит на весь круг. То есть он обладает всеми стрелами. В его колчане все стрелы, исходящие из центра во всех направлениях. Поэтому он содержит в себе все вспышки мгновений, и все вспышки мгновений осуществляет танец вокруг Зевса. Все это вспоминаем Имлиха. Итак, Зевс есть вечность. И вдруг Прометей говорит: ничего, ты еще узнаешь в будущем. В каком будущем? Вот представьте, что хочет сказать Прометей? В каком еще будущем? Будущее либо настоящее, либо его нет. То есть по отношению к настоящему это то, что это еще не настоящее. А прошлое – это уже не настоящее. И все. С точки зрения грека никакого другого смысла у будущего нет. И вот здесь, да, но Прометей что-то имеет в виду явно. Он настолько уверен в себе, настолько уверен, самое главное, в Прометее Эсхил. Настолько это затрагивает и поражает и греческих зрителей, и тех, кто воспроизводили, в конечном итоге сохранили на 2500 лет текст этой удивительной трагедии Эсхила вплоть до нашего времени, это поражает всех. Вот речь Прометея, его содержание и прочтение этой речи Эсхилом поражает всех, поразило Эсхила, поразило древних греков, поразило эллинистов, поразило европейцев, поразило всех. То это трагедия трагедии из Прометея и Эсхила, в которой содержится что-то настолько глубокое, что до сих пор еще не раскрыто, до сих пор не понято, и до сих пор обладает колоссальной фасцинацией, колоссальным воздействием на наше сознание. В этой трагедии есть что-то действительно настолько пронзительно божественное вместе с такой глубиной философской интерпретации, что она заставляет просто дрожать 2500 лет. Любое внимательное сознание европейского человека, вот любой внимательный европейский человек не может быть безразличен к Прометею Эсхила. Любой человек, наделенный минимальным культурными возможностями, способностями, он как молнией поражен этой трагедией. Ну, это действительно... Это фасцинация Эсхила не проходит. Прометей – это что-то, что было обнаружено Эсхилом в огромных таких в залежах бесконечных сокровищах мифологии, поставлено в центр внимания, интерпретировано, изложено, оживлено, и с этого момента мы находимся под гипнозом этой абсолютно гениальной, нечеловечески гениальной трагедии. И в центре этой трагедии тот непонятное проклятие, непонятное пророчество Прометея о будущем. Собственно, негреческая мысль, Гермес, как посланец Зевса, приходит уточнить, что имеет Прометей в виду. Прометей не отвечает, он говорит: поживете, увидите, боги, вам конец, вам придет конец. Это очень мысль, нет, конечно, как проклятие, как титанический рев, как волнение чистого движения, воплощенного в стихии титанизма, но это можно понять. То есть титанам не нравится торжество вечности, им не нравится время, которое состоит из настоящего, поэтому они хотели бы избавиться от иго времени, они хотели бы жить без перос, без границы. Они хотели бы поставить в центре внимания апейрон, то есть бесконечность собственных метаний, собственного океанизма. И не случайно Титан-океан приходит к Прометею для того, чтобы его успокоить, и ведет с ним диалог. Титаны хотят избавиться от вечности, но они хотят быть движением. Они хотят вообще отвергнуть время. Они не похищают у Зевса время. Они хотят жить без времени. Они хотят жить в состоянии раскрепощенного движения как таковое, своими могущественными хтоническими земными и подземными движениями. Они хотят наполнить и фактически пронизать все становление, чтобы становление было чистым становлением без всякой ориентации, без всякого центра. То есть они хотят, чтобы колесо времени слетело с своей оси. Это и есть их смысл титаномахии с точки зрения темпоральности. Титаны – это чистое движение, чистое становление, но становление без центра. И когда титаны осуществляют свои атаки на Олимп, они не просто хотят сместить богов и самим оказаться на Олимпе, они хотят разрушить Олимп, они хотят сравнять эту гору, эту вертикаль с землей, чтобы не было Олимпа, чтобы не было центра, чтобы та скованная вечностью структура времени и мира распалась бы и свободно растеклась бы по титанической безграничности Аперон. Это цель титанов, поэтому титаны представляют собой в мифологии то, что в философии Аристотеля называется движением. Титаны – это не просто те, кто движется, а это и есть сама подвижность. И одновременно титаны – это пространство, это движение, которое не имеет вообще никакой структуры, движение вне времени, движение в каком-то смысле против времени, потому что титаны, убивая вечность и нападая на Олимп, стремясь срезать олимпийскую вертикаль, они хотят избавиться тем самым и от времени, чтобы время было произвольным и вообще бы не было. Вот в этом смысл восстания титанов. То есть с точки зрения темпоральной, титаномахия – это борьба движения против вечности. И в ходе этой борьбы, когда силы периферии, силы множества, силы материи, титанической материи атакуют центр, они ломают структуру времени. Это колесо времени, мерное движение планет, оно тоже искажается, потому что это удар по всем возможным орбитам, структурированным вокруг центра. Это нарушение движения по кругу, это разъятие и размыкание этих орбит. Интересно, что по Аристотелю подлунный мир состоял как раз из таких фрагментированных орбит. Каждая вещь двигается по кругу, потому что она должна двигаться по кругу. Но в подлунном мире толкотня вещей настолько велика и различие стихий настолько антагонистично и смешано, что мы не видим орбитальности движения вещей. Эта орбитальность искажена. Вещи сталкиваются друг с другом, мешают друг другу. И в этом отношении их орбитальность превращаются лишь в отдельные фрагменты дуг, то есть вот их структура движения вещи вокруг своего собственного центра искажается, от нее остается только фрагмент. В этом отношении подлунный мир очень титаничен, и несмотря на то, что титаны глубоко под миром, даже под Гадесом, под Аидом, под Адом, они находятся в Тартаре, как говорит Гесиод, но тем не менее в подлунном мире есть нечто титаническое, потому что здесь мы не видим чистоты орбитального движения, мы имеем дело с дугами, и борьба титанов против богов, олимпийских богов, и состоит в том, чтобы окончательно разрушить структуру круга, чтобы орбитальности больше не было и чтобы движения были просто хаотические вихри, которые где-то вращаются, где-то бросаются в сторону, как во вселенной Демокрита или Эпикура. То есть материализм настолько несет глубокое созвучие с титаническим сознанием. То есть в жилах материалиста течет кровь титанов, ихр такой. О крови, кстати, титанов считалось, греки считали нефть, поэтому в венах материалиста течет нефть. Это отсюда и склонен материалист все объяснять природными ресурсами, борьбой за природные ресурсы. Вся история сводится к испарениям нефти, это и есть кровь материалиста, поскольку в венах материалиста течет кровь титанов, ихор, то есть нефть. Соответственно, но эта идея восстания движения против вечности ломает время, которое и разделяет вечность и движение, которое является мерой, которое мерит неизмеримое апейрон, то есть ставит перос. Поэтому восстание титанов – это восстание даже не то, что становление кругового, а тому, что, того, что предшествует материальной подоплеке становления на центр, на упорядовающий божественный айон, который находится в центре этой структуры. Старые, условно, боги, титаны или носители такой подоплеки становления, они нападают на новых, которые обнаружились в центре, которые утвердили свою власть в центре, и тем самым онтология приобрела четкую структуру, отеческий строй в вертикальную и центрированную структуру. Это восстание титанов, как восстание становления или движения против вечности, в ходе которого ломается частота времени, ломаются стрелы Зевса. Эти стрелы перестают быть линейными, они обламываются, они искажаются, и поэтому структура мгновения рассеивается. Здесь борьба титанов – это борьба против вечного настоящего, это борьба против мига настоящего. Титаны не знают настоящего времени, но, не зная настоящего, они не знают и будущего, и прошлого. Поэтому они борются против всякого времени. Титаны не знают времени, не знают никакой меры. Никакой меры движения, они и есть чистое движение, которое стремится избавиться от этой меры. Поэтому, с точки зрения темпоральности, титаны не за будущее и не за прошлое. Титаны против настоящего, но размывая настоящее, как некое послание Зевсовой стрелы вечности, убивая это настоящее, они лишают время возможности быть. Они разламывают, подрывают, подмывают основы времени. И вот тут самое интересное. Поэтому Прометей, будучи титаном, будучи носителем этой стихии движения, однако во время титаномахии переходит на сторону Зевса. Вот это уже удивительная вещь. Титан предает титанов. Титан говорит, когда движение хочет уничтожить вечность, оно с необходимостью отменяет время. А я, говорит Прометей, я тот, кто смотрит в будущее, я с этим не согласен. Я хотя и титан, но я перейду на сторону богов тогда, когда они отстаивают свою вечность перед движением и, но не потому, что я за богов, вот тут самое интересное, потому что я за время. То есть Прометей – это титан времени. Он во время титаномахии переходит на сторону богов, но при этом он остается титаном. А потом, как мы знаем, он предает Зевса, смеется над Зевсом, совершает, глумится над Зевсом и за это крадет у него время, то есть стрелу Зевса, помещенную в тростник, и отдает людям, которые созданы из им же. И вот здесь интересно, что если мы примем эту идею о титане, о Прометее как титане времени, становится понятно, в каком качестве и как Прометей создает людей из глины. Он создает хрономашины, он создает некоторые структуры временного глиняного материального бытия. Но эти хрономашины, люди, как продукт творения Прометея, не живут, а у них чего-то не хватает, поэтому он согласно мифу, приносят человеческую глиняную хрономашину, приносят Афине и Зевсу, которые и дают ей жизнь. То есть без Бога эта хрономашина не живет. Они наделяют человека душой. Афина чаще всего, как бабочка, посылает со своей легкой ладони божества бабочку в этот глиняный сосуд, и глиняный сосуд оживает. Это другая версия происхождения людей из смеси Диониса и плоти титанов, которые его разорвали. В человеке есть нечто титаническое и есть нечто божественное, но созданы они не просто титанами, как в мифе о Дионисе, они созданы Прометеем, они созданы особым титаном, титаном, который более божественен, чем титаны. Поэтому в некоторых случаях Прометей у Эсхила говорит о себе: «Я бог, и меня покарали боги». То есть, перейдя на сторону богов, он солидаризовался с богами и, с другой стороны, остался титаном. Поэтому люди создаются не просто богами или просто титанами, они создаются Прометеем, особым титаном или даже особым богом, титаническим богом или божественным титаном. То есть Прометей находится между, и как раз между богами и титанами, и это объясняет, почему он переходит на сторону богов в титаномахии. Он вообще не согласен с движением, которое уничтожает время, хотя, как позднее выяснится, он не согласен и с вечностью. Он делает все это, защищая свою собственную позицию, позицию времени. Прометей – это особый титан времени. Он не бог времени, потому что богом времени является Зевс, является вечность, Айон. Прометей – это бог становления, бог именно времени структурированного, не времени, связывающего напрямую с вечностью, и не движение, которое вообще размывает время. И поэтому он создает людей как хрономашины, но они без дыхания вечности, без времени божественного, времени как послания Зевса не могут ожить. И вот все, что старается сделать Прометей, это искусственным образом, а он как раз создатель искусства, он научил человеку техне, то есть искусству, технике, техническим образом, искусственным образом Прометей стремится так или иначе восполнить эту недостаточность своего творения. Он создает людей как временные машины, но эти машины бессильны. Они не обладают ни стихией титанов, ни бытием, онтологическим бытием света, световым бытием богов. Поэтому он вынужден опять идти к Зевсу и к Афине и просить оживить свое творение. В другом мифе титан Прометей оказывается отцом первых людей. И не совсем первых людей, а героя, которые были уничтожены потопом за след в конце Бронзового века. Они были уничтожены, остается только сын Прометея Девкалион и дочь Эпиметея, его брата Пирра. И вот после потопа они остаются только вдвоем, и от них идет новое человечество. То есть человечество современное человечество имеет своими предками двух людей. Это Девкалиона и Пирру. Они своих детей они породили тоже интересным способом. Они закрыли глаза и бросали камни за спину. И эти камни, которые описаны кости Матери Земли или кости Великой Матери, они превращались в людей. То есть они породили человечество из камней. Тоже прометеическая линия. Таким образом, Прометей теснейшим образом связан с человечеством. Он является создателем людей, он является первопредком людей. И в этом отношении его судьба среди титанов и среди богов промежуточна, так же, как судьба человека. Поэтому он представляет собой именно время. Время как таковое, но не время, применимое к вечности, и не убитое время чистого апейронического движения титанов, а время как нечто промежуточное. Но на чем настаивает Прометей? В чем заключается его двойное предательство? Иными словами, Прометей предает титанов, переходя на сторону времени, и предает на сторону времени как мера движения. То есть он предает движение во имя меры движения, и одновременно он предает вечность во имя времени. То есть он предает и Зевса, Айон, вечность, и титанов движения, кинесис. То есть Прометей находится между ними. И вот это автономное время, свободное от вечности, соответственно, свободное от настоящего. В этом свобода от вечности – это титаническая идея, и она заключается в практике отмены настоящего. За отмену настоящего и бились титаны против богов титаномахии. И в одном месте Прометей предсказывает, что когда будет обрушено царство Зевса в будущем, титаны добьются своего. В этом смысле они уничтожат настоящее. Настоящего не будет. Но если титаны хотят уничтожить вместе с настоящим все время, Прометей говорит другое. Надо уничтожить настоящее? Да, надо уничтожить настоящее. Но, говорит Прометей, надо сохранить время. Надо сохранить время иное, время без настоящего. Время, которое автономно от вечности, и в каком-то смысле сращено с движением. В этом титаничность этого имманентного по отношению, вернее, скажем, трансцендентного по отношению к вечности времени, отделенного, лишенного вечности времени. Время становится само по себе, оно продолжает быть насыщенным жизнью титанического начала, потому что титаны разбивают божественное иго вечности в моменте настоящего, они его отменяют. В этом отношении восстание Прометея – это реализация планов титанов, но только наполовину. Титаны не выходят полностью, они не полностью сравнивают гору Олимп с плоскостью. Да, они это частично делают, но частично они сами оказываются в русле, только не в полной свободе чистого аперонического движения без всякой цели. Они, тем не менее, помещаются в русло времени. То есть и начинают становиться силами совершенно иного порядка. Они не титаны в структуре Прометея освобождаются от вечности, но не освобождаются для себя. Они освобождаются для чего-то еще. Они освобождаются для времени. И все их могущество, вся их слепая, разрозненная, темная сила начинают двигаться в структуре времени. И Прометей показывает, прочерчивает русло этого времени. Он смотрит вперед. Он говорит, за счет гибели вечности и Зевса, за счет освобождения титанов мы создадим новую конфигурацию. Мы не просто низвергнем Зевса, мы из его останков создадим структуры, которые наполнятся жизнью титанов, которые мы выпустим на поверхность. Вот эти резидуальные останки вечности в сочетании с неукротимым могуществом титанов и создадут то, что несу я, Прометей, то есть время. Иными словами, Прометей у Эсхила привносит время. Он впервые говорит грекам о том времени, которого они не знали, о времени, которое движется поступательно, время, которое все время меняется, и время, которое имеет ориентир – это время будущего. То есть поэтому он и Прометей, он смотрит вперед, он мыслит вперед. Этого вперед, этого линейного вперед нету в орбитальном греческом времени. Это вперед невозможно. То есть Прометей невозможен. Он либо должен перейти на сторону богов, либо на сторону титанов. Так в конце Прометея прикованного, Зевс, которому наскучила эта беседа о невозможном времени, о времени как таковом, о времени, которое течет в будущее, о времени, у которого нет настоящего, но есть будущее. Зевсу это наскучивает разговор, Прометей ничего больше не проясняет, и он сбрасывает его в бездну. То есть когда Зевсу надоедает слушать разговор о том, о чем не может быть, он решает вопрос радикально. Это последняя сцена Эсхила, когда Прометей рушится в бездну. То есть время, которое претендовало на то, что оно способно уничтожить вечность, но при этом не стать триумфом старых титанов, то есть титанов, которые в этой уже модели, в прометеевской модели, принадлежит прошлому. И, собственно, это Прометей хочет сказать и Океану, и другим титанам. Старое восстание Титаномахии неправильно. Я не солидарен с ним, говорит Прометей. И если боги укротят восстание движения против времени, я буду с богами, потому что не ради движения все должно быть, но и не ради вечности. Все должно быть ради времени. То есть Прометей утверждает время не как функцию от вечности и не как одновременно некоторый объект борьбы и радикальной оппозиции с титаническим хаосом чистого материального движения. Время ценно само по себе. Время, и этому времени больше всего соответствует как раз человек. То есть Прометей тесно связан с людьми, потому что люди тесно связаны с этим автономным временем. Они созвучны друг другу и находятся на той же самой периферии, на которой находится время. Люди живут как раз в кольце, орбите становления и исчезновения, Генесис Кайфтора, и они принадлежат орбитальному становлению. И это же орбитальное становление хочет превратить из круга в прямую линию Прометей. Иными словами, люди, судьба людей и судьба Прометея интимно связаны. Есть, конечно, человечество Зевса, которое переходит на сторону вечности. Это аполлоническое человечество, это философы, и у них нету проблемы выбора. Для них время – это только настоящее, ну и вся платоническая, аристотелевская философия, о чем мы говорили. Фактически, эта философия создана детьми Зевса и Аполлона. Она создана Олимпом. Философия Платона и философия Аристотеля – это философия олимпийских богов. Да, эта философия воспринята людьми, да, возможно, у нее есть некоторые аппроксимации в ней содержатся, но это некоторое изложение ясным, понятным языком смысла всех возможных пифийских оракулов, то есть дельфийских оракулов. Это пифия, только в пифия абсолютного ума, которая говорит, пифия нуса, которая говорит сквозь философов. Это аполлоническое человечество. И вот такое аполлоническое человечество – это в каком-то смысле человечество бабочки, человечество души, человечество Афины, человечество Зевса, человечество того дыхания, которое в хроноавтомат, в хрономеханизм вложили. Это люди, которые переходят на сторону ума в самих себе, на сторону души и действуют от лица ума и души, духа и души перед лицом всего остального. Фактически они замещают собой вечность, поэтому это люди настоящего. Это люди, которые видят мгновение настоящего мира как отблеск вечности. Это и есть философское человечество. Вот не такое человечество создавал Прометей, но одновременно есть титанические люди, как противоположность философам, люди, которые настолько погружены в быт, настолько погружены в структуры повседневности, что они в принципе не способны никакого гештальта темпорального сложить. Для них вообще полностью отсутствует и история, и смысл. Они просто прилипают к любой проблеме, к любой распадающейся, рассыпающейся вещи мира, к ситуации, и входят в все больше и больше разветвленное количество деталей, которые уводят их в минеральные корни действительности. Титанические люди ничего никогда не могут делать. Они все делают, они очень могущественны, но не способны ничего довести до конца. Они могут высоко взлететь, но они обязательно очень низко падут. У Фридриха Георга Юнгера есть великолепное совершенно описание этих титанического типа людей. И это тоже не совсем творение Прометея. Прометей стремится, он является отцом еще одного типа человечества, наиболее распространенного. Это человечество, которое применяет божественную рациональность, которое вбирает в себя могущество титанов, но организует это по собственной автономной логике. В каком-то смысле автономное человечество, человечество не как представители телесные, представители божеств, как, например, Плотин, которого вызывали дух в Исаиуме в греческом храме, в римском храме Изиды, где греки святилище Изиды построили, и вот тюрги решили узнать, кто такой Плотин, когда его вызвали, думали, что это даймон или душа, а герои в нем находятся. И когда вызвали, тюрк вызвал дух Плотина, явился не даймон, не герой, не какое-то высокое, но все-таки понятное людям существо, а явился сам Бог. И Плотин оказался оболочкой божества. Так поэтому неоплатоники и говорили «божественный Евлих», «божественный Платон», имея в виду именно это, что есть божественное человечество. Это философы, мудрецы, монахи, настоящие люди света. А есть люди титанические, люди тяжелые, с тяжелыми лицами, которые постоянно занимаются какими-то техническими проблемами, которые именно не столько даже техническими, сколько готовят руду для технической деятельности. Такие чернорабочие человечества с темными мрачными лицами, с коренастыми фигурами, с глупым выражением глаз, которым все для них, для такого титанического человечества, все представляет собой тяжелую проблему. Они бросаются на горы, на камни, на какие-то материально неразрешимые ситуации и погрязают в них. Такие, как их как раз судьбы таких людей в Аиде, согласно греческой мифологии, самые страшные, как судьба Тантала. Тантал стоит в воде, но не может напиться. Рядом с ним яблоко для насыщения, мучащий его голодом. Как только он протягивает руку, ветка с яблоком отходит. Он оскорбил богов и за это мучится. Также титанический человек Сизиф, который закатывает камень, потом этот камень спадает, и так снова. Или Данаиды, дочери ливийского царя, которые убили своих мужей во время первой брачной ночи. Этому посвящено «Плакальщице», еще одна трагедия Эсхила, и которые в аду вынуждены носить воду в решете. То есть они носят воду, но вся вода, пока они ее несут, проливается. Вот это чисто титанические люди. И это не люди Прометея. Люди Прометея – это люди времени, это хрономеханизмы, которые более структурированы, чем титаническое человечество, и в этом отношении более миниатюрны, более компактны, но одновременно они наделены целенаправленной техникой. Это люди прогресса, это люди ориентированного вектора. Это богоборцы, потому что они борются против вечности, но они и титаноборцы, поскольку они борются против хаотичности движения. Они люди времени. И вот эти люди времени – это и есть человечество Прометея. И сам Прометей находится в этом положении. Он находится между вечными богами, воплощающими в себе неизменность, и титанами, воплощающие в себе такое могущество темного множества. Прометей между ними, поэтому в одном случае на стороне титанов, а в другом случае на стороне богов. И также его человечество, также его вот эти хроноаппараты, люди как носители этой структуры времени, они так же, как Прометей, сообразительны, обращены в будущее, они техничны, они способны преодолеть те тупики, в которых с необходимостью погрязнет титанический человек, который будет что-то строить, строить, пока это не рухнет, какую-нибудь огромную, огромную техническую машину с дамбами, с гидроэлектростанциями, с доменными печами, которые в один момент сдует ветер просто времени. То есть они, люди Прометея, у них есть стремление к великим подвигам, но они еще и разумные, в отличие от чистых титанов. У них есть отголоски узурпированной, похищенной божественности. То есть они у богов, они не пренебрегают наследием богов, они стремятся его узурпировать, они хотят присвоить божественный ум, применив его во время. Именно поэтому время Прометея – это совершенно особое время. И оно связано с будущим. То есть тут нет настоящего. Люди Прометея не живут настоящим, они живут будущим. Но они не живут и вечностью. Поэтому это совершенно новая темпоральность, абсолютно не греческая. Темпоральность, связанная с прогрессом, с накоплением, с исторической значимостью каждого из шагов. Прометеическое время – это время, где люди делают выбор, очень серьезный выбор. У них нет судьи в виде богов, они побеждают препятствия в виде титанического противостояния, умудряются обойти это препятствие, но каждое их действие имеет значение перед лицом будущего. То есть это человечество, которое живет к будущему. И значит, Прометей несет в себе линейное время. Поэтому Зевс не может понять смысл его проклятий. Когда Прометей говорит Зевсу: «Узнаешь в будущем», Зевс удивлен. «А что это?» Прометей говорит: «Увидишь». Ну как можно увидеть то, чего, что невозможно? И кончается этот разговор, сбрасывание его в бездну. Но смотрите, история последних 5-6 веков и становления материалистической картины мира, научного мировоззрения показывает, что Прометей и его хроноавтоматы, созданные ими, восставшие на богов и покорившие, сдерживающие титанов, оказалось верным. Бога скинули, храмы закрылись, религия была осмеяна, вечность, как научная истина была и философская истина была отвергнута, все было помещено во времени, и вот мы находимся в мире Прометея, в эпоху Прометея, где его предсказания и пророчества сбылись. Царство Зевса рухнуло, возникла цивилизация, которая с точки зрения греков не может существовать. Цивилизация, в которой нет вечности, цивилизация, в которой нет небесного бога в центре. Цивилизация, построенная не по кругу, не орбитально, а с точки зрения линейного движения, невозможного в сознании грека. И одновременно это не просто хаотическая такая цикличность, именно цикличность хаоса, когда повторяется нечто не от осмысленности, а повторяется от бессмысленности, и периодически, когда уже привыкаешь, уже пытаешься из циркуляции какой-нибудь частицы вокруг неизвестной точки уже составить себе некое представление о закономерности этого вращения, вдруг эта частица без всяких там предупреждений срывается и перескакивает куда-то в другое место. Вот эта хаотическая повторяемость наряду с непредсказуемым прыжком, вот это не время, и это не вечность, а это титаническое бытие материи как таковой. А сами люди времени, они структурированы и обращены в будущее. Да, у них нет настоящего, поэтому настоящее они считают условным моментом с некой стоянкой на пути в будущее. То есть настоящее рассматривается как настоящее становится настоящим, когда оно ближе к будущему, чем к прошлому. Возникает совершенно другое представление о бытии. Люди Прометея – это люди, которые живут, полагают бытие в будущем, которым они никогда не достигнут, в этом нечто титаническое. Но это будущее и есть, и это есть время, а вот это уже скорее отголосок божественного. Поэтому прометеическое время – И аппараты, созданные Прометеем, как хрономашины, то есть прометеическое человечество, оно, получив дар Афины и Зевса в душе, они заперли их в клетке телесности. Люди Прометея заставляют вечность работать на них, на время, и одновременно из этого черпают свою силу для покорения чистых стихий титанизма. Но одновременно это люди-титаны, это люди титанические, поскольку они глубоко ненавидят и отрицают все, что связано с аполлоническим лучом. Они захватили молнии Зевса, молнии времени, но они используют это, изогнули их, они их перековали, они их искривили и пустили по совершенно иной греко-хронологической орбите. Вот такое время Прометея, столкнуться с ним по полтысячелетия до Рождества Христова, чуть меньше, в драме Эсхила, причем описанной с такой ясностью, с такой полнотой, с такой удивительной свежестью, это, конечно, совершенное чудо, потому что писалась эта пьеса и ставилась эта пьеса, когда и в помине никакого прогресса, никакого даже догадки о прометеическом человечестве не было. Это совершенно невероятный профетизм, такой поэтический, трагический профетизм о времени, которого для грека просто не может быть. Грек, не знаю, как он слушал это или смотрел эту драму, просто это говорилось о чем-то таком, что поражает именно своей невозможностью. То есть нам рассказывают что-то, вот это проклятие, пророчество Прометея, что никогда явно не наступит и не может наступить. И он говорит, тем не менее, Прометей с такой уверенностью, Прометей так настаивает на этом, Прометей так уверен в этом, что готов страдать, готов идти на невероятные пытки и провалиться, в конце концов, в Тартар, находящийся на огромном расстоянии даже от ада, под ад, провалиться глубоко под дно ада, в этой уверенности, что грек, безусловно, поражался. Он сказал, как, это не может быть, я не понимаю, но это, я не могу оторваться от этого. Это что-то невероятное. Но вот люди последних 500 лет, люди модерна, познакомившись с Эсхилом, который до них дошел, вдруг увидели, это же про нас, это мы хрономашины, это мы не живем в настоящем, это мы снесли Олимп, это мы укротили титанов, это мы живем в линейном времени, это мы обращены к будущему, мы живем во имя будущего, это мы, люди Прометея, это мы свергли Зевса, это мы богоборцы, мы герои, мы страдальцы, мы испытываем муки, низвергая тиранов, мы цареубийцы, мы революционеры, мы сторонники имманентной справедливости, мы пришли для того, чтобы сделать пророчество Прометея жизнью и действительностью. Конечно, сегодня читать Эсхила, когда этот процесс прометеического, триумфа прометеического человечества в новое время, в модерне, фактически свершился, и его, мы уже имеем дело с его результатами, с такими уже остывающими обломками прометеической цивилизации, которая уже ближе начинает клониться в сферу, в область титанического хаоса. То есть здесь уже титаны, это уже следующий этап, титаны, как чистое движение, начинают размывать структуры темпоральности Прометея. Но представьте, как это было слушать и созерцать, и проживать, и продумывать для древних греков, для которых это вообще было чем-то немыслимым. Соответственно, время Прометея – это совершенно особое негреческое время. И теперь, и не античное время. Время практически невозможно. И тем не менее мы встречаемся с ним у древних греков, у отца трагедии Эсхила. Это поразительный факт в истории мысли, в истории цивилизации, в истории культуры, который просто заставляет остолбенеть того, кто внимательно следует. Как это стало возможным, мне понятно. Ну и здесь, чтобы, может быть, как-то предложить хоть какую-то гипотезу в отношении самой возможности такого сюжета, такой фигуры Прометея в мифологии, так ярко и так пронзительно представленного, оживленного, воссозданного, фактически возрожденного к жизни Эсхилом, вот чтобы как-то дать хоть приблизительно, не то что объяснение, но, по крайней мере, гипотезу относительно происхождения такой прометеической темпоральности, это еще одной особой доксы, конечно, в голову приходит все то, что мы говорили об иранской традиции. То есть в иранской маздеистской традиции время именно таково. В нем главное не настоящее, в нем главное будущее. И это будущее, приход Саашьянта, приход Спасителя или конец Исхатан, это и есть самое главное в иранской традиции, но не в греческой. То есть иранская традиция действительно оперирует с этой линейной моделью времени и объясняет и обосновывает эту линейность наличием двух начал, то есть светлого Бога и черного Бога. И такое впечатление, что если мы хотим обосновать прометеизм как специфическую темпоральность, ясно, предельно, кристально ясно изложенную у Эсхила, то мы должны обратиться куда-то еще глубже, чем Тартар. Не то, что глубже, чем Аид, но глубже, чем Тартар, найдя, откопав некоторую инстанцию, которая и делает прометеическую темпоральность действительной и настоящей. То есть должен для того, чтобы вот это время смогло состояться, необходимо, чтобы у Зевса был равновеликий антипод. И не просто титан Тифон, которому в свое время, кстати, удалось победить, согласно греческой мифологии, Зевса. Его Эгипан потом спас хитростью. Тифон победил Зевса на горе Кассиос. Там же было древнейшее святилище, куда сходил император Юлиан специально, чтобы поклониться этому месту битвы Зевса со своим наиболее сильным противником, с Тифоном. То есть какие-то отголоски в греческой мифологии относительно сильнейшего противника Зевса есть. В частности, вот Тифон был наиболее зловещим. Но чтобы говорить о полноценном возникновении линейного времени, безусловно, необходимо настоящий антипод, настоящий черный бог, находящийся по ту сторону всей этой структуры Зевса. И он не просто титан, а он обратный центр. То есть не просто Кронос, не просто чистое становление в своем хаотическом и могущественном силовом динамическом истоке, но некий запредельный, еще более глубокий метафизический центр. В греческой культуре это невозможно, кроме каких-то очень отдаленных намеков, которые, кстати, возможно, взяты из других традиций, потому что эта же гора Кассиос считалась горой Ваала, а в семитской традиции Ваал был тот, кто бросил вызов своему небесному отцу Илу и уничтожил богов и поставил самого себя на их место. То есть здесь вот богоборческие элементы еще древнесемитских традиций вполне могли повлиять на греческую мифологию. Но в любом случае эта идея второго черного начала необходима для полноценной картины линейного времени. Соответственно, можно предположить, что Прометей таким образом является продуктом вторжения в греческую действительность некоторой иной метафизики. И здесь, конечно, очень соблазнительно сказать, что эта метафизика является иранской, потому что сам Эсхил участвовал в марафонской битве с персами, он посвятил персам свою трагедию, и влияние персидской метафизики и персидской культуры вполне возможно было гораздо более масштабным, нежели принято считать. Вполне возможно, что она распространялась в неких религиозных кругах, которые осмысляли вызов персидского дуализма не случайно, или философов не случайно. Первый вообще, кто в греческом контексте упомянул имя Зороастра, был Платон. И кем назвал Платон Зороастра первым философом. Это удивительная вещь. И потом опять это имя надолго пропадает из греческого контекста, имя Зороастра. То есть, возможно, что Зороастр и его учение о двух началах было больше известно грекам, чем нам кажется. И тогда переработка мифа о Прометее очень глубокая и фундаментально метафизически вскрывающая суть, пророческую суть автономного линейного времени, возможно, является отголоском некоторого иранского влияния, именно иранской метафизики. Тогда бы все стало на свои места, если мы бы приняли эту иранскую модель. Плюс сюда же можно сказать, что делая Прометея царем скифов или помещая его место пыток на Кавказ, который как раз ограничил или входил в состав некоторое время иранской ойкумены, да и скифы были ираноязычным народом. То есть вот помещая Прометея в иранскую сферу, возможно, Эсхил давал нам намек на то, что он недосказал. Он недосказал, что Прометей действует так в силу глубокой драмы, которая и обосновывает размыкание времени. То есть, когда Прометей говорит о будущем, которое неизвестно Зевсу и невозможно для времени эонического времени Зевса, он имеет в виду сдвиг метафизики, потому что это время становится возможным, если есть некое черное начало, фундаментально противоположное Зевсу, которое является более титаническим, чем сами титаны, которые находятся еще более глубоко во тьме, чем титаны. А титаны в таком случае оказываются не просто предельной периферией миростановления, а некой армии, имеющей неизвестный богам, олимпийским богам штаб-центр и некого царя титанов, который остается всегда за кадром, но который проясняется по мере того, когда рушится колесо божественного времени, которое не может разрушиться. То есть, когда вечность времени подвергается успешной трансформации, когда она размыкается и перестает быть кругом. Соответственно, для этого нужен этот темный полюс. Возможно, на него намекает Прометей, когда в своих проклятиях Зевсу, но не говорит об этом прямо. Он говорит: увидишь, узнаешь. И для того, чтобы узнать и понять, конечно, необходимо обнаружить вот этот другой антибожественный субъект, субъект, который выступает в фигуре Ангромании или того, кого мы назвали субъектом минуса в предыдущей беседе. И только это черное начало, сопоставимое по могуществу со светлым началом, и делает линейное время возможным, и делает возможным ту конфигурацию ориентации этого линейного времени на будущее, которая является сутью и прометеического времени, и линейного времени маздеизма. То есть здесь между прометеизмом и маздеизмом есть существенное типологическое сходство. Про исторические или генеалогические выводы о связи Прометея с иранской метафизикой я не хочу делать никаких окончательных выводов, просто я говорю о типологическом сходстве этих двух темпоральностей. И остается последнее, остается обратить внимание на то, что такая линейность Прометея, в принципе, может быть прочитана двояко. То есть, возможно, прочтение фигуры Прометея в духе того, что он является черным пророком, неким антизаратустрой, то есть неким пророком Ангроманию, черного начала, который грозит светлому началу Зевсу финальной катастрофой. Потому что мы говорили, что исходя из такой взвешенной оценки иранской модели структуры сакрального времени, мы вынуждены признать, что триумфальное представление о победе света в конце и приход Сашьянта – это не просто механическая данность, это цель детей света. Но если история по-настоящему является открытой, то есть если история по-настоящему является историей, а не просто механическим по воспроизводствам одного и того же, то эта победа сил света должна быть проблематичной. Иначе вся драма, вся внутреннее напряжение истории снимется. Если победа силам света обеспечена, гарантирована, если она представляет собой некоторую механическую неизбежность, то борьба теряет свой истинный смысл. Вот борьба сил света с силами тьмы. Если нет возможности, что тьма может все-таки победить, тогда ценность победы света существенно умаляется. Во всяком случае, это значит, что у детей тьмы есть свой взгляд на Эсхатан, на будущее. А вполне возможно, что они, точно так же, как дети света, убеждены, что победа достанется а Ангроманию, что его захват, его этапы захвата Гетик, мира телесного, мира плотного, завершится тем, что, обосновавшись на этой твердой базе, штурм небес будет успешным на сей раз, в отличие от первого штурма, который проходил в середине эпохи Бундахиш, о чем мы говорили на прошлой лекции. То есть я думаю, что существует и альтернативный сценарий зороастрийскому маздеизму у детей Аримана, или некая обратная сторона, или обратное направление, черное направление иранской религии. И об этом есть некоторое указание у Плутарха, который, говоря о иранской традиции, персидской традиции, вдруг делает короткое замечание, что есть среди иранцев и среди персов и те, которые поклоняются не Богу света, не Армузду, но поклоняются Богу тьмы, Ариману. И они осуществляют особые ритуалы. По ночам они делают специальные напитки, куда добавляют кровь волка. И с помощью этих ночных возлияний, тайных жидкостей, тайных напитков, куда погружают разные ингредиенты, связанные с животными, со стихиями, как раз Аримана, они чтут черного властелина. И вот эта армия детей тьмы вполне могла иметь, и может иметь, и наверняка имеет свою теологию, где все заканчивается победой Аримана. В этом отношении Прометей в греческом контексте вполне может представлять такую черную версию иронизма. Одновременно, если, да, это как раз не является таким уж несбыточным или невозможным предположением, нереальным предположением, поскольку, конечно, для греков Прометей звучал в высшей степени подозрительно. И поэтому Прометей не убеждает никого из тех, кто приходит к ним, даже его сочувствующих ему сторонников. И Геракл, который его освободит, все-таки фигура, безусловно, божественная. То есть он на самом деле не убеждает никого в своем восстании. Он никого не переубедил из греков. И наверняка он не переубедил и греческую публику, и греческих поэтов, греческих философов, которые смотрели Прометея, прикованного Эсхила, не убедил в своей правоте. Но семя сомнения посеял. Он посеял семя новой темпоральности. Вот это уж точно. И, конечно, скорее всего, он был признан именно таким, именно антибожественным, таким греческим аналогом сатаны в греческой традиции, поскольку восстание на Зевса никак не могло быть приемлемым для греческой религии. Но одновременно можно сказать, что восстающий во имя человека Прометей, если согласиться с его оценкой тирании Зевса, то вполне можно сказать, а почему не приписать это восстание наоборот детям света, которые выступают против князя мира сего, против Ахримана, который захватил власть в телесном мире? Почему не прочитать это восстание как восстание во имя истинного света, против Зевса как Аримана, как властителя того периода, который называется в зороастризме гумизишн. Это, конечно, уже ближе к гностическому парадоксу, но нельзя исключить и такую возможность, тоже не греческая, что первая не греческая сатанинская, что вторая сотериологическая, скажем. Но, в принципе, фигура Прометея может быть прочитана как борьба против застывшего идола, несправедливой тирании в лице как раз Ахримана, Ангроманию, захватившего власть в телесном мире во имя будущего освобождения. Это уже созвучно отчасти орфической традиции, которые видели наш мир как мир, или мир современности им, Лады, как мир несправедливости, как мир телесного подавления духа, и обращались к будущему. И, конечно, такое прочтение, если брать солидарность с Прометеем, то вполне возможно было и у христианских авторов. Едва ли в христианской культуре эта трагедия Эсхила могла бы сохраниться и изучаться столько веков, если бы речь шла о манифесте сатанизма. Явно, что христиане читали это произведение как провозвестие о приходе, будущем приходе Христа и низвержении власти языческих богов. То есть здесь возможна и такая интерпретация. В любом случае о христианстве и христианской темпоральности мы поговорим в следующих беседах. Но время Прометея само по себе – это некое уникальное явление. Оно может быть прочитано с двух сторон, его можно соотнести с иронизмом, и, возможно, это и будет объяснением, как в Грецию попал Прометей, совершенно не греческий, даже не греческий бог, не греческий титан, не греческий герой. И, возможно, иранская гипотеза многое объяснит, в любом случае ее следует рассмотреть основательно, попытаться исследовать более внимательно и более детально, но в любом случае это темпоральный разрыв. Новая темпоральность приходит в трагедии. И, возможно, эта темпоральность Прометея оказала на саму трагедию и на греческую культуру гораздо большее влияние, чем принято полагать. Оно не изменило, эта трагедия, конечно, самой религии греков, само представление о времени, но это была совершенно новая нота. И, возможно, отец трагедии Эсхил, который написал Прометея Прикованного, не мог не повлиять на трагедию как таковую. Возможно, в театре это представление о прометеевском времени и не просто вспыхнуло в этой трагедии Прометея Прикованного, но и осталось жить и продолжало жить. Может быть, и у предков Эсхила были какие-то аналогичные, недосказанные и непроявленные, но глубочайшие метафизические пророчества, именно философские откровения относительно темпоральности, поскольку от Фесбия, Фриниха и других греческих драматургов нас не дошло, поэтов, трагиков не дошли произведения, то мы здесь можем только гадать. Но в любом случае что-то подсказывает, что мы должны время Прометея соотнести со временем трагедии. Не везде у Эсхила, и, пожалуй, даже, строго говоря, нигде у Эсхила с такой ясностью, с такой пронзительностью это время мы не видим. Более того, многие его сюжеты и его остальные драмы, они как раз построены в рамках классической греческой темпоральности, где есть титаническое начало, божественное начало, героическое начало и человеческое начало. Причем герой – это тот, кто находится между богами и людьми, а сами люди находятся между героями, скажем, и титанами. Не совсем между богами и титанами, а именно между героями и титанами. Но это общая греческая и философия, антропология, мифология и религия. А время Прометея, его уникальная темпоральность, совершенно перпендикулярная по отношению к классической, мифологической, философской, религиозной темпоральности Греции, вот это представляет собой вызов. Вызов, который надо осмыслить. И можно оставить открытым вопрос, как это время повлияло на трагедию, как это время Прометея аффектировало трагедию и театр вообще. Может быть, это речь идет о изолированном явлении, только о Прометее и его фигуре, и связанной с ним комплексе представлений. А может быть, время Прометея имеет к судьбе театра, к судьбе трагедии более глубокое и качественное отношение. Я пока не могу ответить с определенностью на этот вопрос, просто думаю, что здесь надо исследовать, этот вопрос надо исследовать дальше, глубже. Это потрясающая вещь, которая становится по-настоящему понятной и связанной, когерентной, только когда мы учтем все то, что мы говорили о времени в цикле наших бесед. Take your time.